Саймон шевельнулся во тьме. «Ты оставайся главным. Ты бы уж помалкивал, крошка. Ты почему не мог сказать, что никакого зверя нет?» «Я его боюсь», — шептал Хрюша. «И поэтому я его знаю как облупленного. Когда боишься кого, ты его ненавидишь и все думаешь про него и никак не выбросишь из головы. И даже уж поверишь, что он ничего, а потом как посмотришь на него, и вроде астмы, аж дышать даже трудно. И знаешь чего, Ральф, он ведь и тебя ненавидит». «Меня? А меня за что же?» «Не знаю я. Ты на него за костер ругался. И потом, ты у нас главный, а не он». «Он зато Джек Меридью». «Я болел много. Лежал в постели и думал. Я насчет людей понимаю. И насчет себя понимаю. И насчет его. Тебя-то он не тронет. Но если ты ему мешать больше не будешь, он на того, кто рядом, накинется. На меня». «Правда, Ральф. Не ты так, Джек. Ты уж будь главным». «Конечно, сидим, сложа руки. Ждем чего-то. Вот все у нас разваливается. Дома всегда взрослые были. Простите, сэр, разрешите, мисс, и на все тебе ответят. Эх, сейчас бы... Эх, была бы тут моя тетя или мой папа. Да теперь-то чего уж. Надо, чтоб костер горел». Танец кончился, охотники шли уже к шалашам. «Взрослые, они все знают», — сказал Хрюша, — «и они не боятся в темноте. Они бы вместе чай попивали и беседовали, и все бы решили. Уж они бы остров не подпалили, и у них бы не пропал тот... Они бы корабль построили». Трое мальчиков стояли во тьме, безуспешно пытаясь определить признаки великолепия взрослой жизни. «Уж они бы не стали ругаться, и очки бы мои не кокнули, и про зверя бы не болтали. Если бы они могли нам хоть что-то прислать!» — в отчаянии крикнул Ральф. «Хоть бы что-нибудь взрослое! Хоть сигнал бы подали!» Вдруг из тьмы вырвался вой, так что они прижались друг к другу и замерли. Вой взвивался, истончался, странный, немыслимый, и перешел в невнятное бормотание. Персиваль Уимс Мэдисон из дома священников в Хакете Сент-Энтони, лежа в высокой траве, вновь проходил через перипетии, против которых бессильна даже магия вызубренного адреса.